Дурацкий фильм. И название дурацкое. Дуэль? Ну что же, прекрасно. Лара подняла пистолет на уровень глаз. Нажала на спусковые крючки. Глоки привычно дернулись, выплюнув очередную порцию свинца. Это не остановило робота, но несколько снизило скорость. Сдув с лица непокорный каштановый локон, девушка храбро бросилась навстречу. «Да сдохнешь же ты когда-нибудь или нет?» Эхо выстрелов глухо отдавалось в древнем святилище. Впереди бегущий монстр с вращающимися на верхних манипуляторами фрезами. За его спиной алмаз, вожделенная цель, сияющая на постаменте. Эх, сейчас бы гранатомет, из которого она стреляла в Хорватии. Лара бежала навстречу двум вращающимся смертям. Глоки плевались пулями. Сдохни, сдохни, сдохни. Но робот тоже не против закончить бой как можно быстрее. Жужжание фрезы были совсем уж рядом. Они сблизились. Казалось, развязка неизбежна. Но в последний момент Лара, сгруппировавшись, пронырнула между суставчатыми ногами робота, оказавшись прямо за ним, на пыльном каменном полу. Неповоротливый монстр не сразу понял, что произошло. Только что противник был рядом и уже должен был погибнуть от его смертоносного оружия. Тогда почему же пули одна с другой врезаются в спину? Металлический монстр развернулся. Лара, еще не успевшего подняться, продолжала стрелять. Глок в правой руке остановился. Затворная рама в крайнем заднем положении. Патроны кончились. Еще один выстрел, и замолчал глок в левой руке. Робот прыгнул, сильно оттолкнувшись от пола, и навис над девушкой. А вот это уже плохо. Леди Крофт уронила пистолет на пол. Сверкающее колесо вращающейся на страшной скорости фрезы вплотную приблизилось к лицу. Еще мгновение и... хватит. Схватив манипулятор выше фрезы обеими руками, Лара резко дернула его вперед и вправо. Одна из ног робота попала под собственную уже фрезу. С жутким скрежетом острый титан врезался в сталь. Посыпались искры. Из перерубленного шланга полилась гидросмесь. Робот свалился на левый бок. Вторая фреза вгрызлась в каменный пол, заскрежетала и затихла. Груда металла, еще недавно бывшая роботом, медленно осела на пол. Девушка кубарем выкатилась из-под монстра. Подняла брошенное оружие, и кошка впрыгнула на спину поверженному противнику. Несколько сильных ударов по голове робота рукоятью пистолета. Кажется, достаточно. Пистолет полетел в сторону. Лара оторвала предохранительный кожух и запустила руки в переплетение проводов, наполнявшее корпус робота. Вновь россыпь искр. Остро потянуло паленой изоляцией. Обрывки проводов полетели в разные стороны. Робот еще пытался запустить резервные аварийные системы. Щелкали какие-то реле. Загорались и тут же гасли светодиоды. Но Лара продолжала потрошить металлического монстра. Рвать тонкие проводки, и вскоре тот, издав последнее шипение, замер. Противник повержен. Богиня Сехмет непобедимая грациозно спрыгнула на землю и дернула пересохшими губами. Последняя препона, отделявшая ее от вожделенного камня, лежала в пыли. Лицо девушки озарила улыбка, на этот раз уже настоящая. Путь свободен. Постамент, украшенный драгоценностью, был высок, куда выше Лары. Девушка пристала на цыпочки, потянулась всем телом и легко сняла невидной красоты камень. Бриллиант переливался у нее в руках, дробя в своих гранях тусклый свет на тысячи оттенков. Девушка завороженно смотрела, чуть зажмурившись, само собою, на вожделенную добычу. И в этот момент, казалось, уже навеки поверженный робот беззвучно поднялся за ее спиной. Железная смерть дрогнула манипуляторами. Лара заметила опасность слишком поздно. Уже когда машина для убийств приблизилась вплотную. Еще миг и... стоп! Властный голос Леди Крофт вместе с протянутой вперед левой ладонью остановил железную смерть. Казавшаяся только что непобедимой машина послушно замерла перед девушкой. Словно львица Сехмет и вправду вспомнила заклинание против боевых роботов. Лара коротко вздохнула и неспешно подошла к замершему в ожидании дальнейших команд чудовищу. Громадная туша покореженного робота возвышалась над нею. Девушка поднесла руку к груди робота и что-то нажала. Откинулась передняя бронированная панель, прикрывавшая жидкокристаллический дисплей и клавиатуру. По дисплею красными букашками бежали какие-то цифры. Вероятно, робот тестировался. С легкой усмешкой молодая леди достала мини-диск и стала в прорезь возле экрана. Тут же помещение наполнилось жуткой музыкой, от которой вздрогнули древние стены. На дисплее услужливо высветилась надпись «Вечеринка Лары». Не выдержав то ли браворной музыки, то ли напряжения, но робот грузно осел на пол. Лара вздохнула, закрыла переднюю панель и, привычно отбросив непослушный локоть с лица, взяла робота за ногу. Оглянулась. Запах клея снова шибанул в ноздри. Не мудрено, ведь этот храм вместе с грубыми гипсовыми подобиями египетских статуй, фресками на холсте, картонными раскрашенными рельефами, покупался именно ради подобного случая. Съемочная группа, завершившая работу над очередным историческим блокбастером, охотно отдала весь этот антураж почти за даром. И то, стоит ли платить дорого за такую грубую имитацию? Киношники, что с них взять? Вот только бриллиант. Лара усмехнулась и легко подбросила на ладони блестящую коробку с дискетами. Не бриллиант, конечно, зато по-своему очень полезная вещь. И в самом деле, зачем ей бриллиант размером с кулак? Когда в славные годы короля Генриха VIII, выходец из лондонского джентри, Джон Крофт построил себе дом в Сурее, гордо назвав его Крофт-минором, он озаботился почти о всем, даже о небольшой тюрьме в самом глухом углу подвала, той самой, что превратилась ненадолго в египетский храм. Вот, правда, с центральным отоплением вышла неувязка. Да еще забыл родоначальник Крофта о такой совершенно необходимой вещи, как компьютерный центр. Не досуг ему было, видать. Центральное отопление в доме так и не появилось. А вот компьютерный центр... В компьютерном центре сурейского имения лордов Крофт стоял неописуемый шум. Сразу из десятка динамиков гремела музыка. Для ушей нормального человека это немыслимая какофония. Показалось бы, мягко говоря, чересчур громкой. Но для темноволосого кучерявого парня в очках и наушниках, сидящего перед четырьмя мониторами, было похоже в самый раз. Молодой человек зажмурил глаза от удовольствия. Раскачивался всем телом в ритм громокипящим раскатом. Его длинные пальцы выбивали на клавиатуре одному ему понятную дробь. Рулис. Увлеченный своим занятием, парень даже не заметил, как в помещение ворвалась хозяйка поместья, волочившая за ногу то, что еще несколько минут назад было боевым роботом-тренажером. Лишь когда девушка подошла вплотную к парню и хлопнула его по плечу, тот открыл глаза. «Во дьявол!» – выдохнул молодой человек. И тут его взгляд упал на груду металлолома, лежавшую у ног девушки. Лицо его перекосилось, словно от зубной боли. Парень застонал, бросился к роботу, присев на корточки и принялся заботливо осматривать и оглаживать его, словно отец заболевшего ребенка. «Во, Сакс! Ну надо же! Опять!» – простонал он. «Бедняжка!» Лара поняла, что речь идет не о ней, и только горько усмехнулась. «Дьявол! Что ты с ним сделала? Я, кстати, все перепрограммировал перед этим. Это же Сакс просто! Да какой там Сакс?» «Маздай чистый!» «Ну, знаешь, не выдержала девушка. Я хочу, чтобы твоя программа останавливалась, прежде чем открутилась мне голову». «А, молодой человек задумался. В этом, конечно, есть смысл. А что, сразу нельзя было сказать? Ты ведь, кажется, говорил, что тебе нужен настоящий противник». «Настоящий», — согласилась леди Крофт. «Но не такой же». А между тем, в комнату важно не спеша, вошел высокий человек лет 40. Одетый в форменный смокинг дворецкого. В одной руке он держал стакан апельсинового сока, через вторую была перекинута ослепительно белая салфетка. Вошедший посмотрел на молодых людей не без осуждения. И вправду. Леди одета не весть во что. Рядов не весть с кем. Да еще эта дрянь на полу. Лара его поприветствовала небрежным кивком головы. Взяла сок и гордо удалилась, вызывающе покачивая бедрами. Леди опять стреляла боевыми. Невозмутимо осведомился человек в смокинге. «Конечно», — убито кивнул компьютерщик. и, не удержавшись, запричитал над поверженным роботом. «Господи, мой маленький, что эта валькирия с тобой сделала? Бедненький ты мой!» Дворецкий только покачал головой. Все началось ровно месяц назад. В очередной раз впавшей в хандру леди Ларри Крофт вдруг захотелось все обновить, все переделать в родном сурейском доме. Уж слишком мрачным и чопорным он ей казался. Прямо как какой-нибудь из ее многочисленных родственников, осколков Британской империи. Со времен короля многоженства Генриха многое изменилось, а ремонтировали дом в последний раз почти полвека назад, в годы Суэцкого кризиса. Особняк и вправду напоминал родню, все эти двоюродных-троюродных перестарков. Родственников у Лары было много, очень много, слишком много. Девушка решила, что обычный ремонт ничего не даст. Нужно коренным образом и менять имидж. Во дворе последние десятилетия 20 века, века компьютеров и электроники. У всех нормальных людей есть компьютеры, видеоглазки и прочие занятные вещицы, придуманные для обеспечения быта и досуга. Чем же она хуже? Все равно в экспедицию попасть не удалось. Профессор Гоксли, это выродок из Арбедина, опять отказал. А ведь так хотелось. Но если не выгорело с раскопками в Каппадокии, превратим Крофт Мэннер в компьютерный рай. Лара была не совсем права. Разумеется, в поместье имелся компьютер. Как же без него? Мощный агрегат с 17-дюймовым монитором, 256 мегабайтами оперативной памяти и 30 гигабайтами на жестком диске красовался в кабинете хозяйки. Но это все было не то. Леди Крофт хотелось чего-то сверхъестественного, такого, от которого бы дух перехватывало. Такое? Недолго думая, Лара послала запрос своему старому приятелю по электронной переписке из США, молодому компьютерному гению Рою Брайсу, сидевшему, как она, без дела, и поинтересовалась, сможет ли тот ее удивить чем-нибудь этаким, на что гораздо лихие янки. Брайс, не колеблясь ни минуты, ответил утвердительно, пообещав превратить Сурей в силиконовую долину. Тогда мысли Лары заработали в несколько ином направлении. Силиконовая долина – это слишком. А вот, нельзя ли сконструировать специальный боевой симулятор-тренажер в виде человекообразного монстра, поинтересовалась она. Брайс вновь дал положительный ответ, предложив сконструировать чудище Франкенштейна 2. «Приезжай немедленно», – воззвала молодая англичанка через океан. Компьютерный гений сообщил, что уже заказал билет на первый же самолет. Судьба Сурейского дома была решена. Узнав о грядущих переменах, старый дворецкий Уинстон ужаснулся. Вот уже 55 лет из своих 70 он верой и правдой служил семейству Крофт и был из той породы дворецких, которые в представлении верных традициям англичан прочно ассоциировались с понятием «дом». Уинстон появился в Сурее еще 15-летним юношей. Его привел сюда дед, тоже исполнявший должность дворецкого. За прошедшие полвека имение стало для Уинстона чем-то большим, чем просто местом работы. Он с ним сроднился, стал его частью. Старик твердо знал, каким должен быть дом, настоящий дом английской леди. И вот теперь такое. И вот теперь некий молодой прощелыга, а в этих безбожных Соединенных Штатах все проходимцы и прощелыги, собирается подвергнуть осквернению все, что было свято для Уинстона. Все, что незыбленным коконом традиции окружало дворецкого всю его жизнь. Этого старик выдержать не мог. Точно так же, как не мог оспорить волю хозяйки. Да и как оспоришь? Да, мисс Крофт молода. Ее поведение далеко не вписывается в рамки того, как должна себя вести истинная леди. Однако все приходит с возрастом. Уж это-то Уинстон хорошо знал по собственному жизненному опыту. Но Лара дочь Крофтов. Она настоящая Крофт. В ней течет благородная кровь многих поколений. Кровь джентри, рыцарей и лордов. А кровь – порода. Это значит многое. Многое – все. Тем более, что греха таить. Все Крофты были не без причуд. Та же тюрьма, к примеру, выстроенная основателем имения. Компьютерный центр все-таки как-то немного безобиднее. Поэтому Уинстон только осведомился у хозяйки. Как долго продлится пребывание американца в Кроуф-Мэннер? Думаю, что около месяца с небольшим, рассудила та. Старик величаво кивнул, словно с самого начала догадывался о подобном. Тогда позволено ли мне будет спросить леди об отпуске? Напомню, что я не был в отпуске вот уже 9 лет, с тех самых пор, как случилось большое несчастье. Да, Уинстон, конечно, тут же согласилась девушка. Но я совершенно не представляю, что будет с поместьем в ваше отсутствие. Вам нечего беспокоиться, миледи, столь же величественно ответствовал дворецкий. Я оставлю достойную замену. Надеюсь, вы ничего не имеете против Хиллари. Хиллари девушка знала с самого детства, и поэтому совсем не удивилась. Вашего племянника? Естественно, нет. Думаю, что это прекрасная кандидатура. Кандидатура была и в самом деле неплохой. В молодые годы Хиллари несколько лет служил в Сурее, пока не удостоился места дворецкого в имении какого-то старого лорда-маразматика среди болот Диваншира. Но уже год он не был при деле, после того, как лорд-маразматик, чьей смерти наследники ждали уже полвека, внезапно женился на манекенщице и укатил на Майами, отправив прислугу в длительный отпуск. Благодарю вас, леди Хиллари. Очень рассудительный и серьезный молодой человек. Он сумеет присмотреть за домом и хозяйством. Уинстон хотел добавить «не хуже меня», но не стал. Лгать хозяйке он не имел права. Теперь жуткий месяц был на исходе, и Хиллари, принявший удар на себя, лишь закатывал глаза, представляя реакцию своего почтенного дядюшки, когда тот увидит все то, что сотворил в доме мистер Брайс. Нет, лучше о таком не думать. Лара расслабленно лежала в джакузи. Хоть она, как и всякие археологи, была неприхотливой в быту, но зачем же лишать себя мелких радостей? Например, таких, как это, когда лежишь абсолютно умиротворенная в теплой бурлящей воде, как приятно ласкающее напряженное тело, и таешь. В последней своей экспедиции Лара впервые столкнулась с тем, что значит умываться из жестяной кружки. Выхода не было. Воду подвозили раз в 3 дня. Курды, потомки насельников древней Каппадокии, недолюбливали любопытных иностранцев. И то и дело обстреливали автомобили экспедиции, а турецкие военные, также иноземцев не жаловавшие, не спешили им помогать. Умываться из кружки – долг истинного археолога, но не каждый же день и не каждый год. Время от времени можно нырнуть в джакузи. В такие минуты Лара начинала сама себе нравиться. Не то чтобы совсем, хотя отчего бы и не совсем. Разве она не хороша собой? Возможно, какой-нибудь излишне переборчивый кутюрье нашел бы ее фигуру чересчур классической и недостойной того, чтобы демонстрировать на подиуме очередные шедевры, созданные его разгоряченным воображением. Показы мод по телевизору вызывали у девушки желание разрядить пистолет в ничем не повинный экран. Марш вешалок. Да, леди Крофт отнюдь не походила на изможденных смертельными диетами длинноногих, плоских и тощих уродок, почему-то считавшихся эталонами красоты. Правда, и Лару ростом бог не обидел. 5 футов 7 дюймов. Самый стандарт для топ-модели. И ноги растут едва ли не от зубов. Но не тонкие, как спички, а с крепкими округлыми мышцами, натренированными многодневными переходами и скалолазанием. Лара незаметным движением провела ладонью по бедру. Вообще-то мышцы вещь достойная, но иногда начинает казаться, что лучше бы они были какими-нибудь менее резвыми. Или что? Нет, ерунда. Все нормально. Тонкая 22 дюймов, тайная ее гордость талия, переходит в крутые широкие бедра. 34 дюйма. Немного не достигает до идеальных пропорций, но тоже неплохо. И разница с верхним параметром большая. В пользу верхнего, конечно. Вполне можно на обложку чего-нибудь глянцевого и яркого. Скажем, специальный выпуск плейбоя, посвященный жизни археологов. На Афродиту она не претендует, а вот на Диану-охотницу в самый раз. И в самом деле, чем плоха Диана? Каштановые волосы рассыпаются по плечам, а в руках верные пистолеты. Девушка приподнялась и села, налив в ладонь ароматный бальзам из пластмассовой бутылочки с неяркой этикеткой. Пестрота всегда признак дешевой косметики. Лара движениями стала втирать жидкость в тело. Сперва умастила плечи, затем перешла к груди. «Господи, да чего же хорошо!» – расслабленно подумала она. «Так бы лежала здесь целую вечность!» Ее чуть шершавые ладони немного царапали кожу. Это действовало возбуждающе. Грудь напряглась, соски набухли и затвердели. Девушка издала слабый стон. Рука опустилась ниже, поглаживая живот. Мышцы судорожно сократились. Внизу живота появилось ощущение приятной тяжести. Леди Крофт решительно тряхнула головой, отгоняя прочь дурные мысли. Мыльные брызги, радужно переливаясь, полетели в разные стороны. Что это с ней такое? Неужели она превращается в нарциссирующую аристократку? Или того хуже, в старую деву? Позорище. Все, хватит. Кружка воды для умывания в день и никаких бальзамов. Она, гибкая кошка, выскочила из джакузи и встала под холодный душ. Ледяные струи быстро навели порядок в разгоряченных мыслях. А все это от безделья. Компьютерная вакханалия уже успела ей надоесть. Чем же заняться? Вот тетушке то и дело намекает, что самое время наследнице Крофт выходить замуж. Пора, мол, становиться истинной леди. Лара, не выдержав, фыркнула. Может, ей еще и чулки вязать посоветуют? Растираясь большим махровым полотенцем, девушка вышла из ванной комнаты и наткнулась на верного Хиллари. Тот, увидев хозяйку неглиже, дисциплинированно потупил взор. Но Лара успела прочесть в глазах дворецкого немое осуждение и в глубине души слегка обиделась. Не то чтобы она обрадовалась, если бы дворецкий облизнулся. А ведь ему всего 40 с небольшим. Мог бы и облизнуться, в конце концов. Не каждый дворецкий может лицезреть Диану, выходящую из пены. Лара тут же вспомнила, что из пены появилась не Диана, а именно Афродита, на которую она все-таки... Да. Быстро отправившись от смущения, картина была, в общем-то, привычной. Хиллари подал Ларе легкое летнее платье, присланное на прошлой неделе тетушкой. Ох уж эти тетушки. Из Франции. Туалет, наведший из мастерской несравненного Кардена, стоил, вероятно, баснословных денег. Но престарелая родственница ничего не жалела для племянницы-сиротки. И прежде всего добрых советов. Платье тоже было таким советом, точнее намеком. Мол, истинные леди. Вновь фыркнув, мисс Крофт прошествовала к платьевому шкафу. Еще чего. Надеть это. И на кого она будет похожа в этом прикиде? Полотенце упало на пол. Невозмутимый Хиллари прикрыл глаза, дабы не пялиться на открывшиеся его взоры обнаженную спину ягодицы владелицы Крофт Мэннер. Истинная леди должна быть скромной. Проглотив комок в горле, не выдержал он. И этот туда же. Девушка кинула на Хиллари сокрушительный взгляд из-за плеча и принялась натягивать любимый топ небесно-голубого цвета. Вот именно, что леди должна быть скромной. Процедила она сквозь зубы, сделав ударение на слово «леди». И сколько чувств было вложено ею в это короткое слово, что любой, даже тот, кто не имел чести близко знать мисс Лару Крофт, понял бы, что нет для нее ничего худшего, чем быть этой самой леди, особенно истинной. Какой забавный Геркулес, правда, Пимс? Это не Геркулес, мистер Пауэлл, это Ринтра. Двое мужчин стояли у огромной, двустворчатой старинной работы двери, ведущей в палаццо Скаки, что на Виа делла Росса в славном городе Венеции. Заходить, однако, не спешили, предпочитая разглядывать фасад, украшенный потемневшими от времени мраморными рельефами. Значит, Ринтра. А рядом кто? Сейчас, сейчас, мистер Пауэлл. Слева орк. Справа, кажется, лос. А этот скелет – Юрайзен. Да, забавно. Где все это вычислили, Пимс? Один из любопытствующих был постарше, лет 35-37. Высокий, стройный, с коротко остриженными темными волосами. Он чем-то неуловимо напоминал змею, возможно, холодными зеленовато-желтыми глазами и тонкими, бледными губами, постоянно растянутыми в язвительной усмешке. Казалось, что в любое мгновение изо рта его может выскочить молниеносное раздвоенное жало. Оккультная литература конца 18 века, мистер Пауэлл. Помните у Блейка? Ринтер ревет, потрясая огнями. Тучи голодные носятся низко. При взгляде на этого эрудита невозможно было удержаться от улыбки. Неказистый парень с длинными, вьющимися волосами песочного цвета. Небесно-голубые глаза на смазливой физиономии преданно, по-собачьи, смотрят на змея подобного. Рот растянут почти до ушей, а сами уши, им бы мог позавидовать слоник Дамбо из диснеевского мультфильма. Выходит, они не очень прятались, а, Пимс? Ну, мистер Пауэлл, прежний владелец всегда мог пояснить, что это не Ринтро, а тот же Геркулес. Молодой человек был одет в странный фиалкового цвета костюм. В руках он держал груду каких-то бумаг, прижимая их сверху подбородком, чтобы случайный порыв ветра не унес его сокровища. «Что, Пимс, страшно?» – вздохнул змееподобный. «Амбивалентно, мистер Пауэлл», – сквозь зубы не отрывая подбородка от драгоценных бумаг, проговорил ушастый. «Чуть-чуть. А вот мне так не немного, а на полную катушку». Пимс удивленно вздернул брови. Видеть всегда невозмутимого Манфреда Пауэлла испуганным было для него в диковинку. «А чего там?» – махнул рукой человек-змея и решительно толкнул дверь. «Послушаем, как Ринтер ревет». Дверь бесшумно раскрылась. Пимс весьма удивился, судя по внешнему виду двери. Она была весьма тяжелой и древней. Молодой человек ожидал, что распахнувшись, дверь непременно должна издавать мерзкий протяжный скрип. Но кто-то заботливо смазал гигантские бронзовые петли. Они поднялись по широкой мраморной лестнице, устланной мягкой ковровой дорожкой, и оказались в огромном зале. Высокие, украшенные позолоченной лепкой потолки и стены помещения были расписаны, вероятно, еще в 17 веке кем-то из учеников Караваджо. По крайней мере, так показалось всезнайке Пимсу. Уж больно мрачными и странно реалистичными были эти картины, изображавшие конец света и страшный суд. Тот, кто их написал, либо страдал психическим расстройством, либо был еретиком, потому что единственными по-настоящему симпатичными существами на фресках являлись сатана и его кромешники, сильные, красивые и мужественные. Терзаемые им же люди выглядели не просто жалко, они были просто отвратительны. Где в каком кошмарном сне мог увидеть художник такие лица и фигуры? А картины пыток? Неужели живописец побывал в застенках Святейшей Инквизиции? Или на какой-то миг этот смолекудрый красавец с телом античного бога Сатана в награду за старание разрешил мастеру одним глазком взглянуть на то, что творится в его владениях? Пимс вздрогнул. Сколько же раз он был здесь со своим патроном, но никак не мог привыкнуть к необычному интерьеру. Оставалось лишь удивиться, как можно жить в этом доме. Впрочем, в палаццо Скаки никто и не жил. Официально он считался музеем итальянской живописи, декоративно-прикладного искусства 17 века. В последнее время барокко снова начало входить в моду. Особенно у американцев, которым в их сытой и однообразной жизни нужны были сильные встряски и острые впечатления. Поэтому у палаццо Скаки не было недостатка в посетителях. Удивительные фрески неизвестного художника притягивали иноземных туристов. Какой-то экспансивный миллионер из Среднего Запада даже попытался купить палаццо у его нынешнего владельца. Речь шла о достаточно внушительной сумме с 8 нулями. Однако сделка так и не состоялась. Итальянский граф, как ни странно, оказался недостаточно бедным и жадным для макаронника. Но несколько раз в месяц музей оказывался закрытым для посетителей. Точно так же, как и сегодня. В зале не сновали настырные американцы с фотоаппаратами, и заторможенные русские в помятых костюмах от Версачи, с нелепым хихиканьем тыкающие пальцем в натуралистически изображенные гениталии чертей и их жертв. Однако люди в помещении были. Два десятка человек разместились за двумя длинными дубовыми столами, расставленными параллельно. В дальнем конце зала на небольшом возвышении стояло 5 деревянных кресел, с высокими резными спинками. Среднее было больше и богаче соседних. Его спинку украшало изображение треугольника света с вписанным в него всевидящим оком. Можно было подумать, что присутствующие тоже часть экспозиции, или все-таки туристы, решившие поиграть в заседание тайного общества. Самое место – старинный особняк, глухая тишина огромного зала. Но это были не туристы. а то, что творилось под украшенными страшными фресками сводами, не было игрой. Пимс не без робости покосился на того,